но не по Гогену, а по Ван Гогу, и повторить за минуту и минуту все тот же день, только наполнив его всем тем, чем был полон тогда Ван Гог, до того, как поранил себя. А потом под торжественный и очень веселый марш показать современный великолепный город, прекрасный музей и толпу. И студентов, и стариков, в дождь под зонтами счастливых, шумящих, стоящих, чтобы увидеть портрет Ван Гога с отрезанным ухом. Теперь это вылилось в праздник, хотя, когда я вошел и увидел этот портрет, я задохнулся не от того, что увидел его впервые, а от того, что было столько кругом народу, и все глазели, а он, умирая так страшно, не мог и помыслить об этом. Затем все снова нужно вернуть в то далекое время и показать, как Ван Гог, с трудом принимая пищу, узнавал, жив ли Гоген, как он живет и счастлив ли. А Гоген, умирая в своей хибаре, черт знает где, узнавал про Ван Гога. Но, как вероятно бывает, счастлив шагал, сознавая, что мир его понял, что он любим. Теперь он привык уже к похвалам. Но как прекрасен был день, когда ему дано было впервые понять, что весь его странный мир доступен. Счастлив он был в этот день или нет? Он понял тогда, что любим, или чем-то другим был взволнован, а понял гораздо позже. А вот Булгаков этого дня не узнал. Не узнал, что какой-нибудь мальчик из поколения внуков будет писать картины на сюжет «Мастера и Маргариты» и вешать на стену в своей комнате. Отелло стоит, обняв жену. Яга бьется вокруг. Отелло вдруг обернулся к нему, словно что-то услышал, хотя услышать было невозможно. Яга замер в испуге. Секунду, все напряженно молчат, как будто что-то внезапно открылось. Отелло, бывает, посмотрит на Яга, и кажется, будто ту тайну, какой живет Яга, он распознал. Так и теперь. Он оглянулся и смотрит, затем неожиданно резко велит ему принести вещи. Но можно иначе. Яга, глядя на Мавра и Дездемону, стоящих рядом, шепчет достаточно громко, что хочет их смерти. Но Отелло в счастливом угаре встречи с женой дарит любовь свою и Яга. Вмиг оторвавшись от Дездемоны, он ласково просит помощника взять сундуки и снова целует жену. В этом контрасте двух состояний тоже есть смысл. Нужно попробовать тот вариант и другой. Какая небрежная речь теперь у актеров. Как невнятно они говорят. «Что мне вы скажете о муже?» — спрашивает Дездемона у Кассио. «Он в дороге. Вот все, что знаю я. Но он здоров и скоро сам прибудет», отвечает ей Кассио. Чтобы сказать это или что-либо иное, надо обладать определенной профессиональной волей. Надо уметь выразить и этот вопрос, и этот ответ. Нужно найти в себе определенную энергию, чтобы спросить и чтобы на это ответить. Нельзя говорить проходно и то, что важно, и то, что не важно. Дело не только в речи, всей физикой надо работать. Этот вопрос и ответ этот должны совершиться. Фразы эти, как, впрочем, и все остальное, должны быть найдены, как нашел их сам Шекспир или же Пастернак, когда искал слова перевода. Вопрос или ответ нужно отлить и в физике, и в речи, как отливает какой-нибудь предмет из меди. «Что мне вы скажете о муже?»